Спрошу у Ушакова. Турчинов, может, Турчанинов, такая есть фамилия, а вот первый не слышал. Может и Турчанинов, где-то есть в записках. Да, черт с ним, найдем, повесим. Дальше рассказывай, как корабли строили. В инструкции Петра было про то неясно сказано, не точно. На Камчатке, або в другом месте построить два бота с палубами. Сейчас понимаю, что нужно было строить бот в Охотске, но я решил, что надо это делать на Камчатке, раз Петр так сперва написал. Решил я переправить грузы в Большерецк, потом подняться с ними по реке и переправиться на восточный берег и уже там начать строительство корабля. А еще из-за писаря этого проклятого выбрался и долгий и трудный путь. Опасался, что схватит по доносу и не дадут экспедицию закончить, вот и спешил убраться из Охотска. Беринг вопросительно глянул на Берна. Полно сволочей. Ничего, я тебе, Витус Иванович, бумагу с собой дам в этот раз, повелевающую именем Анны Иоанновны и начальника тайной канцелярии Ушакова Андрея Ивановича вешать на месте каждого, кто крикнет слово и дело, без разбору и опроса даже. Крикнул, и сразу петлю на шею. Словом, решил я перебираться подальше от доброжелателей, а там их полно было. Приходилось ведь им и лошадьми делиться, и припасами, а избытка у самих не было. Решили, что нужно идти к западному берегу, а не к восточному, как хотелось. Лужин, царство ему небесное, говорил, что море у мыса Лопатка на юге Камчатки бурное и суденышко наше утлое Фортуна там потонет. 30 июня под командованием Шпанберга Фортуна вышла в море, держа курс к устью реки Большой, к острогу Большерецкому. А только кораблик отплыл, как прибыл в Охотск отряд Чирикова с припасами. Он попрекать меня начал, мол, это на 2 года увеличит время экспедиции. Нужно было хотя бы на восточный берег сразу плыть. Как теперь определить, кто прав? В учебниках по истории государства российского напишут. Шучу. Что же дальше было, Витус Иванович? В Большерецком остроге Шпанберг обнаружил шитик и, присовокупив его к Фортуне, уже разгруженный, тронулся назад в Охотск. Карта Камчатки, как говорил уже, у нас была. План задумали такой. Подняться по реке Большой до реки Камчатка и плыть по ней, да куда получится, на восток, а после перегрузить припасы на нарты, запряженные собаками. Не сильно, однако, план-то получилось исполнить. Большая вскоре встала. Лед. Конец ноября уже был. Собрали по примеру Шпанберга у местных собак и нарты, и, перегрузив на них груз, пошли дальше. Понимал я, что для Камчедала в бедствии наша экспедиция, а только нечего было делать. Собаки почти все погибли к концу перехода и опять нарты на себе тащили. Добрались до Тихого океана только в марте 1728 года. Ах, да, при переходе был потерян еще один якорь. Пришлось склепывать куски якорей, разобрали же, сшивали паруса и канаты. Корабелы стучали топорами без роздыха, питались и то на ходу. 4 апреля заложили корабль, которому дали имя Гавриил. Всю весну строили. Длинный корабль получился 21 метр. Судно было готово к началу июля. 8 июля его спустили на воду и стали загружать припасами и готовить к плаванию. 3 года и 3 месяца. Что, Иван Яковлевич? Беринг с трудом выпутался из воспоминаний. Я говорю, что прошло 3 года и 3 месяца, как из Петербурга вышли. Долгонько. Да, не скоро дело делается, скоро сказка сказывается. Глава 14. Событие 36. Мы даем здесь бой. Повторяю, бой фашистской идеологии. Американцы подбрасывают нам генетику, эту дохлую собаку, вовсе не для того, чтобы мы от этого процветали. Самим-то им она не нужна. Может ли хозяйство США в условиях постоянного перепроизводства быть заинтересовано в генетике? Владимир Дудинцев. Товарищи ученые, доценты с профессурою, вы совсем охренели? Еще раз перебьете и я, как настоящий самодур, как за самодурю, что мало не покажется, никому не покажется. Если я сказал, что самоопыляемые, значит, самоопыляемые. Профессора, которые, наплевав на Берна, устроили обсуждение его высказывания о томатах или помидорах, не сразу, но успокоились. Кто вам сказал? Не Линни, в смысле Линни, конечно, но не тот еще. Так, пацан молодой, всего 23 года, не доктор еще, нет денег, чтобы съездить в Голландию и защититься. Чего же на них шмели и пчелы садятся? А налейте на тарелку сладкой водички, туда все насекомые из сада соберутся. И что, тарелка опыляется пчелами или мухами? Все, товарищи, хорош пререкаться, давайте я дальше вещать буду. Брехт, раздавая всем посланникам через Остермана команду пригласить в России, в Академию, химиков, на авось не стал надеяться, он же немец, а не русский. Не помнил он поговорок про немецкий авось, потому каждый день ломал себе голову, пытаясь выудить из нее фамилии известных химиков. Время от времени в голове всплывали разные фамилии, но проверить, как без интернета и Википедии, годы жизни этого человека, один единственный раз осенило его правильно, и он, преподаватель физики, это знал. Был всплывший в памяти человек не химиком, а физиком и астрономом, и величины был не первый, не светило. Однако, по зрелым размышлениям Брехт решил его позвать в Российскую Академию Наук, да и помочь сделать свое открытие на несколько лет раньше. Звали ученого Андреас Цельсий, тот самый, что изобретет шкалу современного термометра. Кроме того, он что-то там писал про магнитные бури и северное сияние. Брехт точно знал, когда шкала приобретет тот самый вид, который и войдет в физику и в жизнь каждого человека. Это был 1745 год. Он это школьникам тысячи раз рассказывал. Вот пусть будет 1730, и пусть это сделает не шведский профессор, а российский. Пришел он к Андрею Ивановичу и в лоб того двинул, а, тьфу, спросил: «Граф, а скажи мне, темному, кто у нас посланник в Швеции сейчас?» «Чрезвычайным посланник сейчас у нас там Николай Федорович Головин. Адмирал Головин, флотом же будет командовать в следующую войну со Швецией. Про него Витгенштейну старший Чичигов рассказывал. Генерал-адъютант», кивнул Андрей Иванович. «Берон уже в современных званиях разобрался. Это но не капитан один горанга. Иван Яковлевич уже подготовил прожект о переводе всех званий, чтобы самому не путаться и других не путать, к образцу армии СССР периода перестройки, где не будет уже ни штабс всяких капитанов, ни адъюнкт-майоров с секундами и генерал-адъютантов тоже. Поменяй, Андрей Иванович, моряков хороших в стране не осталось почти, а ты последних не по назначению используешь. Да, и пусть он захватит с собой, если сможет, из Упсальского университета некоего Андреаса Цельсия. Стоп, а если тот родичей привезет или других профессоров, то премию от Анны Иоанновны получит большую и адмиральское звание от меня». Уже уходил от Остермана Брехт и тут вспомнил забавный случай. Казус, он же об этом даже детям всегда на уроках рассказывал, когда про шкалу Цельсия говорил. Там этот Андреас шкалу предложил именно такую от 0 до 100 градусов и взял те самые точки, кипение воды, таяние льда при одной атмосфере, только поставил их, наоборот, 100 градусов, это таяние льда, а 0, кипение воды. А перевернул эту шкалу и сделал ее нормальной и привычной нам его друг, и тоже профессор Упсальского университета, только в том и казус, что не физик, а биолог, Карл Линни, эврика. Завопил Иван Яковлевич и стал обнимать сжавшегося от его напора Остермана. Андрей Иванович, предыдущая команда не отменяется. Головина, вернее Цельсия, с родичами пригласи. Но сейчас организуй мне прямо сегодня 10 гонцов на 10 лучших конях в Швецию в Упсалу. Мне нужен, кровь из носа, человек из этого университета, Карл Линни. Любые деньги, чтобы он сюда переехал. Здесь защитит диссертацию и профессором станет. Да, и пусть всех своих учителей привезет. Ох и заживем. Правда, даже не представляешь себе, Андрей Иванович. Это, как в лотерею миллион выиграть. Сегодня же гонцов шли. В конце августа в Москву делегация шведских профессоров приехала. Толпой целой. И хорошо. Ну, есть и есть. А вот то, что приехал Карл Линне и Андреас Цельсий, просто замечательно. Это как можно сразу толкнуть науку в стране и заявить о России во всем мире. Кроме двух вышеперечисленных, приехал, пока каникулы у студентов, посмотреть на Москву и прицениться к щедрости Анны Иоанновны дядя Андреаса, Улав Цельсий, известный, как оказалось, в мире теолог, ботаник, историк и востоковед. Как выяснилось сразу, он еще и учитель Карла Линне, и тот даже живет в его доме. С ними и сын родной Улафа, и тоже Улав пожаловал. Улав Цельсий младший, пацану 16 лет, и он учится на первом курсе все того же университета в Упсале. На этом десант не закончился шведский. Линни пригласил и своего первого учителя, известного в Швеции врача и профессора философии, медицины и естествознания в Лунде, Килиана Стабиуса. А еще, и это просто подарок, своего брата Самуэля Линниуса, автора книги по пчеловодству. Последним шведским десантником был профессор медицины Ларс Руберг. Берону его представили, как автора нескольких книг, в которых товарищ доказывает, что человек – это машина. Сердце, мол, это насос, легкие – кузнечные мехи, а живот – корыто. А еще человек – это животное. Ух ты! И это за много, много деда Дарвина. Ну, пообщаемся. Сейчас со всеми этими товарищами Иван Яковлевич встретился с целью поближе познакомиться, насовать им пряников в виде кафедры в университете и больших зарплат, а также хорошего теплого жилья, в виде вот таких теремов. Ну и разговорились про растения и пчел. Брехт и сказал им, что в будущем появится много растений самоопыляемых, да и сейчас такие есть, например, томаты. И опять спор на час, взбесило. Событие 37. Все хорошее было у него от родителей, все плохое, от отца с матерью. Михаил Генин. Генетика – это наука, а не шаманство. Николай Вавилов. Так, господа профессора, я с вами в диспуты вступать не хочу, а то на личности перейдем. Просто отметьте себе, а когда будете работать у нас в России, скорее всего, здесь в Москве, в Академии сельскохозяйственных наук, то мои слова проверите. Если подтвердится, то я вам щелчок по носу, не фигурально, а материально, а если я не прав окажусь, то вы мне, каждый щелкните. Я знаю далеко не все самоопыляемые растения, какие уж запомнил, те и назову. К самоопыляемым растениям относятся горох, фиалки, пшеница, помидоры, ячмень, фасоль, может и другие бобовые и злаковые. При этом злаковые еще и ветроопылимые. Говорил со шведами Берон по-немецки, но часть понятий не знал на этом языке, приходилось и русские вставлять и латынь примешивать. Как на немецком будет посленовые? Да, хрен его знает. Бобовые, злаковые, Линни руку вытянул, как прилежный ученик. Да, беда, отсталый вы народ. Ничего, пообщаетесь со мной, ума наберетесь и знаний. Блин, Блинский, сам дурак. Линни-то вот он сидит, и он еще свою классификацию не придумал. Где же вы учились, господин Берон? Кто ваши учителя? Это Цельсий старший вылез. Все мы учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Учился в Кёнигсбергском университете, а учителем мне жизнь служила. На этом закончим. Давайте я вам обрисую задачи, кое необходимо будет решить Московской государственной сельскохозяйственной академии. И вам, конечно, если вы согласитесь в ней преподавать и вести исследовательскую деятельность. Я астроном. Господин Цельсий, ну просил же помолчать хоть немного. Как вы будете учить людей, как с них дисциплину требовать, если сами этого не умеете? Отвечу в последний раз, только из уважения к вашим будущим заслугам. В сельхозакадемии будет картографический факультет. Нужно межевание уже имеющихся пахотных земель и наметки на картах, где можно пахать, а где глина и суглинки сплошные. Почвоведение будет преподаваться, а чтобы составлять карты, нужна астрономия, и один вы с целым факультетом не справитесь. Пишите письма знакомым, картографы и астрономы нужны. Да, если и ученики переедут некоторые, тоже неплохо. Оплату обучения и последующей защиты диссертации возьмет на себя государство, выпускник только потом обязан будет 10 лет в России отработать, но думаю, ни один нормальный человек и после не уедет. Климат лучше, зарплаты больше, а русские девушки в 100 раз красивее европеек. У нас охоты на ведьм не было и красавицы сохранились. Плюс смешение кровей дает положительный результат, а в России есть все расы и народы. Все, теперь про задачи академии ваши, соответственно, если примите мои предложения. Практически никто на государственном уровне не занимается селекцией. Знаю я про тюльпаны, я про другую селекцию, про урожайность растений. Она сейчас есть, в мизерных масштабах, и она не наука, а набор случайностей. Вам же надо сделать это наукой. Давайте на картофеле пример приведу, как и что надо делать. Первоначально нужно устранить все факторы, которые исказят картину. Нужно взять земли из-под пара, внести в нее, не жадничая, конский навоз, дать ему год усвоиться, посадив, скажем, горчицу и летом все это перепахав, пока семена не созрели, снова посадить горчицу и опять перепахать. Вот, и весной посадить картофель, нормально его полоть и окучивать, за пару недель до выкапывания срезать ботву. Ах, да, еще забыл, обязательно отрывать все соцветия. Говорят, что это процентов на 10-15 увеличивает урожай. Потом проверите. Высадите также в одинаковых условиях два поля и на одном оборвете цветы, а на другом оставите. Осенью взвесите. Вернемся к нашей экспериментальной посадке. Когда придет время собирать урожай, то обращайте внимание на два показателя. Во-первых, и в главных, общий вес всех картофелин в кусте. Самые урожайные кусты откладываете в сторону. Второй показатель – крупность картофеля, несколько десятков самых крупных сажаете в следующем году отдельно, и так десяток лет, а с урожайными кустами то же самое, сажаете на следующий год только их, и все повторяете осенью, и так тоже десяток лет, в результате у вас должно получиться два сорта картофеля, один с большими клубнями и, скорее всего, их будет немного в кусте, но иметь очень крупные картофелины тоже неплохо. Научу потом нескольким интересным блюдам. Второй сорт – это высокоурожайный картофель. В результате, не увеличивая количество пахотной земли, можно увеличить количество урожая. И при этом заметьте, что общие трудозатраты на кило, на пуд картофеля резко снизится. Пашешь и полишь, и окучиваешь все ту же десятину, а урожай собираешь, как с трех. По пшенице, ржи, овсу, репе, моркови принцип тот же самый. Отбор в течение нескольких лет. Только это долгий путь и не всегда благодарный. На следующий год после покупки сортового картофеля крестьянин соберет все в кучу и выберет крупную на еду, а мелкую на семена. Несколько лет и картофель опять мелкий и малоурожайный. Есть второй путь. И вам, как ботаникам, он интересней. И до этого много нового узнали, не удержался от комментария Линни. Вот и хорошо. Теперь второй способ, ничего нового. В тюльпанах именно этот способ и использовали, это опыление растения вручную предварительно стерилизовав или попросту удалив тычинки на выбранном цветке. Итак, получили вы при выращивании в первый год крупные клубни. Они разные, предположим, формы, одни вытянутые, другие круглые. А еще они разного цвета, есть белые, есть красные. Сажаете их на приличном расстоянии друг от друга и как только цветочки появятся берете обрываете тычинки на одном и пыльцой с других ваточкой опыляете цветок. Осенью собираете семена и высеваете их. Процесс тоже не быстрый. Понятно, что в первый год картофелинки будут мелкими. А вот на следующий год уже видно будет, не зря ли вы потратили 3 года жизни, есть ли среди клубней интересные, которые могут дать начало новым высокоурожайным сортам. Не все еще. Перестаньте руки тянуть. Как закончу, зададите вопросы. Конечно, на все отвечу, ну, на которые ответ знаю. Есть же кроме картофеля куча всего. Яблонями, например, интересно заняться. Хотелось бы здесь в Москве получать крупные плоды. Только яблони, это не картошка, здесь на следующий год и даже через 3 результата не увидишь. Подскажу интересный способ ускорить результат. Все тоже сначала. Выбираете яблоню, отрываете тычинки у нескольких цветков и опыляете пыльцой с других яблонь, желательно других сортов. После этого, забыл сказать, цветок в тряпочный мешочек заворачиваете, чтобы пчелы другую пыльцу не занесли. Получили осенью яблоко, семечки посадили, на второй год у вас будет веточка. Берете кончик ее и прививаете на дичок взрослый через год, на второй, у вас будет яблоко нового сорта, хорошее или плохое, но нового. Смысл в том, что в тот первый год 5 лет назад нужно не один цветок самим опылить, а сотни, тогда через 5 лет у вас будет из чего выбирать. А чтобы увеличить морозостойкость дерева, нужно через несколько поколений попытаться скрестить полученные крупноплодные яблони с дичком. Дички же не вымерзают. Почти закончил. Одному человеку справиться совсем невозможно. Нужна и высокоурожайная пшеница, горох нужен, крупная и сладкая морковь, вкусные груши. Сливы на Урале и вашей Швеции, кукуруза нужна в Москве, огромное поле для экспериментов, а для того, чтобы было кому этим заниматься вы и нужны, нужно готовить таких исследователей, агрономов, селекционеров. Шведы помолчали, погалдели на своем и самые аксакалисты, Улав Цельсий за всех ответил, мы принимаем бой, запиши нас, герцог. Событие 38. Скупец, это купец, который все скупил, купец берет торгом, поп, горлом, а мужик, горбом. Ты точно купец третьей гильдии, 30 тысяч рублей убытка, 28 тысяч 9. Ты, дебил, что ли купец? Тебе было дадено товару на 300 тысяч рублей, ты привез на 270 и еще и про 1000 уточняешь. Так, ваше высокопревосходительство, помолчи, я вопросы буду задавать, а ты коротко отвечать. Чем короче, тем лучше, да или нет вообще желательны. Понял, ваше высокопревосходительство, купец, стоящий перед Брехтом, чем-то напоминал Никиту Михалкова из фильма про мохнатого шмеля, бородка красивая, рыжая, правда, одет достойно, сапоги, вон, красные, высокий, здоровый, не видно, что настрадался во время тяжелых переходов, вы шли по маршруту, который называется Чайный путь, Москва, Ярославль, Кострома, Вологда, Устюг Великий, Нижний Новгород, Ирбит, Соликамск, Екатеринбург, Верхотурье, Туринск, Тюмень, Тобольск, Тара, Томск, Енисейск, Илимск, Нижнеудинск, Иркутск, Верхнеудинск, Селенгинск, Кяхта. Брехт прочитал маршрут, почти тот же, что и у Беринга. Чуть в конце на юг заворачивает. Беринг с компанией там и зазимовали в первый раз, то есть с мая по ноябрь двигались. Точно так, Ва, Елисей Мартынович. Да, Ва, не зли меня, да, чудненько. В караване было 205 человек, так, да, и глаза выпучил. Караван возглавлял ты, с тобой был правительственный комиссар, 4 целовальника. Кроме того, для охраны каравана, был гвардейский офицер с отрядом из 100 казаков. Та, да, ох, товаров тебе было дадено на 275 тысяч рублей. Да, вернувшись недавно, ты чай сдал в казну, а другие товары распродал, получив в сумме, вместе с чаем, если по твоим явно завышенным ценам судить, на 246 тысяч товара и денег, убыток 29 тысяч рублей. Хочу тебе страшную тайну открыть. Содержание полка целого в такую сумму обходится, а всей тайной канцелярии за 27-й год в 5 тысяч рублей. Я, М. Ва, да. Упоминание в ведомстве Ушакова выпучило глаза купца Третьякова еще больше. А как ты, купец третьей гильдии, попал в начальники каравана? Я, Ва, да, да, ладно, сам виноват. Где деньги, Зин, в смысле, из-за чего убыток случился? Тут у меня есть бумага, что прошлый караван, который возглавил купец Истопников, хоть малую прибыль, но принес. А караван купца Саватеева в 1707 году принес прибыли на 200 с гаком тысяч. Что пошло не так, теперь рассказывай подробно. Две ладьи на Чусовой разбились о берег на стремнине, унесло чай, водой и ткани хлопчатые. Это стоит 30 тысяч рублей. Еще у Верхнеудинска ночью на привале напали на нас разбойники, увели коней много и несколько тюков с рухлядью. Опять же в Кяхте украли 3 тюка с рухлядью и тюк китайки. 100 казаков, 100, так не свое. Ой, простите, ваше высокопревосходительство. Да, нет, это главное, не свое. Ну и ты небось спутал свою шерсть с государственной. Не было в товарах шерсти. Плохо, не я товары. Стоять, осмотри, Елисей Мартынович. М. Вот сниму я сейчас ограничения на торговлю с Китаем. Всем купцам разрешу свободно торговать, в том числе и пушниной. Объезжайте становища всяких чукчей и ивенков с тунгусами и везите пушнину в Китай. Только в Китай. В Верхотурье поймают, если со шкурками, то весь товар конфискуют, и дом, и жену с детьми в холопы продадим. А в Китай продавайте, если с прибытком. Государству с пушнины 10%. И все. Прибыль твоя налогом обкладываться не будет. И таможню в Верхотурье и Тобольске уберем, только досмотр товара. Как же так, оказывается, и больше можно выпучиться. Зачем нам те копейки? Они во вред торговле. Зато в ответ, так сказать, каждый купец обязан в Кяхте построить большой дом, каменные амбары. И в Тобольске. Кроме того, все купцы, что получат допуск к такой торговле, обязаны будут скинуться и построить в Кяхте школу для детей и школу, или училище, для толмачей, которые будут китайский язык изучать, чтобы толмачить при заключении сделок с китайцами. А, помолчи, постройте там церковь хорошую, постройте хороший постоялый двор, наймете казачков, чтобы они извели воров и разбойников, чтобы совершенно безопасный стал путь, должны всю дорогу виселицами уставить, хотя нет, казаки должны отрубать ворам и разбойникам кисти и отпускать. Пусть своим расскажут. А, и во всех городах по пути нужно построить караван-сарай, постоялые дворы, гостиницы, корчмы. Дорогу, где можно, нужно улучшить, нанять людей и перекат какой на речке срыть, растащить, русло углубить. На следующий год следующий. Налог с вас 10 лет никто брать не будет. Улучшайте дорогу, условия путешествия, богатейте. Только одно условие – деньги из страны не вывозить. Что заработал, здесь и тратьте. Дворцы себе стройте, заводы, мануфактуры разные. И последнее из вложений ваших, и оно само вам будет очень выгодно. Нужно строить в Кяхте и в других городах там суконные фабрики. Насколько я понял, в Китае нет сукна, шерстяных тканей. Шелк есть, хлопчатая ткань, китайка есть, а вот сукна нет. Так что стройте фабрики и стимулируйте разведение и стрижку овец и коз. Да, и подумайте про ткань из конопли. Не знаю, растет ли в Китае конопля и делают ли из нее ткань. За что же щедрость такая? Обрел дар речи, наконец, Третьяков. Надо думать, предок тех самых Третьяковых, которые картинную галерею построили. Часть государственных товаров все же возить будете. Вам этот товар в частном порядке возить запрещено будет, просто получать будете 10% от полученной прибыли. Скажу сразу, что это за товар. Это корни солодки. Сладкие такие корешки, из них еще конфетки делают и мыло. Слышал о том, китайцы спрашивали при торге. Вот и хорошо. Деньги не нужны от китайцев за корни. Нужны шелковые ткани, фарфор, чай, фейерверки, ракеты цветные. Да, если удастся сманить или купить лекаря ихних, то зачтется особо, как и других мастеров. У них там людишками вроде торгуют. Знамо дело. Правда, девками в основном. Девками, в смысле, для утехи, не надо, а вот если вышивать там умеет или ткать, или еще каким ремеслом обучена. Да, в первую очередь найти бы специалиста, что тонкую белую бумагу умеет делать. А, подожди, Елисей Мартынович, давай про обратную дорогу расскажи. Из Кяхты товары по суху на верблюдах, лошадях и телегах везем до реки Селинги, там их перегружаем на барки и другие суда. По Селинге суда доходит до Верхнеудинска, и через Байкал, Иркутск, реки Ангара и Енисей доходит до Енисейска. Из Енисейска по Маковскому волоку переходим в реки Кетиот. В Томске товары веснуют, и с началом новой навигации отправляются в Тобольск, и далее в Нижний Новгород, Москву и Петербург. Получается два волока. Брехт, ухо потеребил, говорят, думать помогает, кровь к голове приливает. Получается, их нужно оборудовать для легкого прохождения, основать там поселения большие, крестьян купить и заселить там, покупать в Прибалтике, а в Курляндии или Фляндии местных жителей. Пусть картофель сажают на новом месте, рожь, горох, овес для лошадей, и коней им добрых купить, чтобы тащить по волоку товары быстрее могли. Кто же все это будет организовывать? Ты, господин Третьяков, организовывай компанию московско-китайскую, набирай в нее купцов со всей России, и ни одного иностранца, если только, как я, кто живет в России и никуда переезжать не собирается. Российское гражданство должно быть, а англичан даже таких не допускать. Срок у тебя 3 месяца, придешь со списком, уставом и прочими документами, ну, и приведешь самых именитых гостей торговых, что с тобой решатся в компанию войти. Сразу пряник покажу, станешь купцом первой гильдии и поставщиком двора, если эту компанию организуешь. Глава 15, событие 39. Стоило только когда-либо какой-нибудь европейской армии претендовать на звание первой в мире, как всякий раз на своем победном пути она встречала неунывающие русские полки и становилась второй в мире. Антон Антонович Кирсновский. Полки идут стеной, красиво держат строй и гордо шелестят знамена. Майор и рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой, товарищ мой. Сначала шли серо-зелеными шеренгами гренадеры лейб-гвардии Георгиевского полка. Шли и во всю мощь своих великанских глоток орали песню. Вещь для этого времени совершенно небывалая. Даже Пушкин еще про вещего Олега не написал стих. Потому все парады проходили, в лучшем случае, под барабанный бой. При этом барабанщик и габаист шли в начале колонны вместе с полком. Брехт решил разделить это мероприятие на 2 фрагмента. Сначала ровными шеренгами прошли около 100 барабанщиков, габаистов и, как эта музыкальная профессия называется, литавриста, что ли, чуть менее красиво, чем когда в гусарском прикиде с короткими юбочками и белыми ботфортами шествуют юные барабанщицы, но на такой креатив Иван Яковлевич не решился. Перебор будет, на костре не сожгут, но, а чего сделают, здороваться перестанут, все одно не стал, и так, да фига получилось. Ведь барабанщики, как и весь Георгиевский полк, вышел на парад в совершенно непривычной для хроноаборигенов одежде. Они все в зеленых штанах, типа бриджей, на ногах короткие сапожки с разрезом сбоку, снаружи, и там шнуровка. Берцы не берцы, но явно для пехотинца удобнее, чем ботфорты и уж точно, чем башмаки с пряжками вычурными и чулками. Вместо кафтана длиннополого с красными обшлагами, и под боем кафтана и оторочкой петель все того же павлиньего красного цвета, зеленый камзол с рукавами, с чуть укороченными полами и без всяких отворотов и оторочек. Карманы есть, не вычурные, с клапанами с 2 зубцами, которые застегивались по 4 пуговицы, это чтобы сложнее расстегнуть было, а с обычным прямым клапаном на 1 пуговице. Кафтан тоже имелся, как и япончай тоже были однотонными, но октябрьский денек выдался вполне теплым, и Иван Яковлевич решил в 100 одежек народ не одевать, им пройтись перед трибуной, построенной в Кремле, 5 минут, не замерзнут. Камзол – это вообще-то длиннополая жилетка, и только у лейб-гвардейцев она с рукавами под цвет отворотов, то есть, красная, чтобы видна была при расстегнутом кафтане. А Брехт решил из нее, жилетки, что-то типа гимнастерки времен гражданской войны сделать. Она перетягивается широким ремнем, на котором висят два пистолета в кобурах кожаных с обоих сторон и кортик, по типу адмиральских с клинком в 40 сантиметров. Теоретически его можно превратить в штык, крепление имеется. На плече с узким погоном висит на ремне штуцер. Ободрав всю доступную армию, кроме низового корпуса, а также скупив все штуцеры в магазинах в России и в ближнем зарубежье, Иван Яковлевич наскреб почти 500 коротких винтовок. Плохо, что разных калибров, но хорошо, что винтовок. Пулю Питерса пока внедрять не собирался, не раньше, чем начнется война за польское наследство. Несколько пулелеек Брехт сделал, и сейчас они с Анхин стреляют из своих карамультуков и штуцеров, удлиненных этими пулями, но для зарядки выделено 4 курлянца. Дворянина из них взята подписка, запрещающая тайную пулю сию показывать, а также про нее рассказывать кому бы то ни было. Там все заканчивалось в бумаге страшно, накол, а семью в холопы. Зато все 4 капитаны гвардии. У офицеров вместо кортика шпага, но не игрушка д'Артаньяновская, а скорее, сабля или тесак, прямой клинок длинный в 70 сантиметров, примерно. Каждому по росту подбирается, чтобы по земле не волочился. Клинок плоский и заточен с одной стороны, как катана. На головах не треуголки придурочные у всех, или шапки с налобниками, а кепка по типу армии 21 века. И она строго под цвет мундира. Смотрится, марширующий сейчас мимо трибун батальон гренадер, совершенно непарадно. Господа из Преображенского и Семеновского полков кривят губы, им идти следом на параде. А вот песня. Нет у них песни. «Служить России суждено тебе и мне». Служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе синим. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Барабанщики прошли уже и выстроились чуть в стороне, продолжая выбивать этот марш. Ох и намучился с ними Иван Яковлевич. Он нот не знает, они не знают, и хрен найдешь человека, который умеет барабанить и знает ноты настолько, чтобы напевал Куберна превратить в закорючки, и потом выучить эту мелодию с барабанщиками. Помог Кайзерлинг. Он Берна послушался и пригласил в Россию придворным композитором Баха. Вон он стоит и руками машет, отбивая ритм. А чего, знай наших. В бесстрашие атак спасли мы русский флаг, и дом родной, и наши семьи. А, коль придет беда, собою мы тогда отчизну заслоним, товарищ мой. После гренадер прошли егеря и следом выехал батальон башкирской конницы. Да разной масти коняги, не так красиво, но зато штаны и халаты всем успели тоже зелеными, точнее, грязно-серо-зелеными пошить. И даже башлыки новые сшили, от старых только меховую волчью или лисью оторочку перешили на новые зеленые. Строй башкиры держали не очень и пели хреновенько, но смотрелись эксклюзивно. Шествующие потом на параде мимо трибун семеновцы в своем сине-красном петушином наряде выглядели красиво, с точки зрения трибун, и дураками, и павлинами, с точки зрения всех солдат и офицеров лейб-гвардии Георгиевского полка. Они уже оценили удобство и немаркость новой формы, хрен согласятся на белые штаны поменять и галстуки снова на шеях вязать, как солдату на войне тот галстук поможет. Последним прошествовал, именно гордо прошествовал на конях кавалергардский полк, ну, как Брехт не старался, а сумел пока довести его состав только до 200 человек. Ничего, кони подтягиваются, кирасы куются, будет и полноценный полк со временем. Эти как раз во всем белом, красиво, ту ничего не скажешь, и золоченые кирасы блестят на солнце, зайчиков пуская, а только его батальон башкир в боестолкновении настоящем уничтожит это подразделение за одну минуту. 400 человек по 10 стрел со 100 метров. По 20 стрел на каждого кавалергарда, одна, да попадет в глаз, зачем тогда их плодить, ну хотя бы вот для парадов, и потом, воевать в ближайшее время с ляхами и крымчаками, там те же сабли и пики, только у нас люди в кирасах и с пистолетами парными, их еще учить и учить, но главное Брехт им успел вдолбить, перед тем, как сходиться в рукопашную, все 4 пули во врага нужно выпустить. Парад этот проходил в Кремле не просто так, повод был. Сегодня 11 октября 1730 года исполнилось 2 года Карлу Берону. Это сын Эрнста Иоганна Берона и государыни Анны Иоанновны, коего она на коленях сейчас и держала, тыкая пальцем в солдатиков. Рядом сидели и другие детки. Петр усиленно размахивал тупой саблей маленькой над головой, а принцесса Хедвига Елизавета фон Берон Курлянская о чем-то шушукалась с Анной Леопольдовной, одетой в костюм амазонки, ну или для верховой езды. Иван Яковлевич всерьез девицей занялся, она сейчас по выносливости 100 очков любому преображенцу даст, и по умению скакать на лошадях, и по стрельбе из укороченного малокалиберного карамультука, и уж, тем более, в фехтовании. Бой баба вырастет, а не романтичная дура, как в реале. За 4,5 месяца девочка как бы не на 10 сантиметров подтянулась. Если в маму и бабушку пойдет, то ростом будет не меньше Берна. На русскую императрицу люди обязаны смотреть снизу вверх. Событие 40-е. Матросы, кто умеет молиться? Один из матросов. Я умею, капитан. Вот и отлично, сынок, молись. Молись неистово, а то у нас как раз одного спас-жилета не хватает. Семейка смотрелась колоритно. Все же видели Джона Сильвера по прозвищу Окорок, в мультфильме или в художественном фильме. Старший из этой семейки был точной копией. 100% с него рисовали Сильвера. Маленькая треуголка с белой опушкой, и оплывшее к низу лицо, груша такая. И, понятно, одна нога и костыль. Вместо второй ниже колена деревяшка, хоть и прикрытая белым чулком. Ногу, теперь вице-адмиралу и начальнику Кронштадтского порта оторвало в битве, или сражении, скорее, у острова Рюген в 1715 году. Причем не на стороне сил добра, а как раз наоборот, воевал он за шведов. Товарищ был холериком, это точно, а еще авантюристом, похлеще Остапа Бендера и Докучи, матершинником и забиякой. Судьба, как говаривал товарищ Сухов, носила его от, не так уж радикально, но, во время Великой Северной войны датский морской офицер Даниэль Якоб Вильстер командовал отрядом датских судов в Норвегии в 1712 году, но за допущенные в действиях против шведов просчеты и несдержанное поведение Вильстер был предан суду и отправлен в отставку. Такого отправишь. Вильстер, недолго думая, переметнулся на сторону противников, а Карл XII его взял, несмотря на грешки против шведов. После сражения, в котором капитан лишился ноги, он командовал шведскими эскадрами на Балтийском море, однако из-за своего беспокойного характера был вынужден покинуть и Швецию, и перебраться в Россию. В 1721 году он получил от Петра чин русского вице-адмирала и занял место в адмиралтейской коллегии. Вильстер рассказал Петру, что у шведского короля Карла XII был план установления отношений с пиратским государством Либерталия. Государство это существовало на севере острова Мадагаскар. Либерталия является центром мирового разбоя, поэтому Мадагаскар, в отличие от остальных колониальных стран, никому не подчиняется. Петр загорелся и решил установить с пиратами дипломатические отношения, а после и взять их под крыло. Под руководством Даниэля Якоба Вильстера была снаряжена секретная мадагаскарская экспедиция. В 1723 году вице-адмирал Вильстер по приказу Петра и повел старым морским путем вокруг Африки два корабля. Целью экспедиции являлись налаживание связей с пиратской республикой на Мадагаскаре для создания военно-морской базы в Индийском океане и установление отношений с империей Великих Моголов в Индии. Эти два военных судна отплыли из нашего порта под торговыми флагами. Сделано это было, чтобы соседи ничего не заподозрили. Началось все неплохо, вышли, прошли Балтийское море. А вот дальше, оба судна дали течь еще у берегов датского королевства и вернулись домой. Через два года император хотел вновь попытаться осуществить задуманное и начал более серьезную подготовку, но его кончина поставила крест на этом прожекте. Брехт об этой очередной авантюре Петра узнал от Витуса Беринга. Зашел разговор о том, что нам бы стоило попытаться хотя бы попробовать перегнать пару кораблей в Охотск через Индийский океан. Плавают же голландцы и португальцы до этих почти берегов. Тут Витус и вспомнил про эту несостоявшуюся экспедицию своего земляка. Моряков, сидевших сейчас перед Брехтом, было двое. Вторым был Ульрих Кристиан Вильстер, который поступил на русскую службу в конце 1721 года в звании капитан-лейтенанта, командовал линейным кораблем «Не тронь меня», а сейчас служил преподавателем в морской академии в Санкт-Петербурге. Это был сын одного адмирала. И почему же Карл XII отказался от такого путешествия? Разглядывая пирата датского, поинтересовался у него Иван Яковлевич. В процессе подготовки экспедиции, главой которой должен был стать я, обнаружилось, что бюджет шведского королевства в ходе Северной войны настолько истощен, что его не хватит и на половину снаряжения и продовольствия для похода. Брехт уже об этом слышал от Беринга, не поверил. Чего уж два корабля всего отправить. Он на голом месте в прошлый раз смог собрать средства на кругосветное путешествие Крузенштерна. Значит, правда. А Петр нашел деньги, на нее государь Питер распорядился, соблюдая всю возможную секретность, выделить из казны 3000 золотых рублей. Секрет там во всем был. Даже Адмиралтейство не знало о том. В документах, связанных с мадагаскарским походом, не встречалось даже название острова. Вместо этого государь написал расплывчатую фразу «следовать в заданное вам место», а заходить в другие порты хоть можно было. Два военных судна, 32 пушечные фрегаты, участвовавших в экспедиции, как я уже говорил, отправлялись под торговыми флагами. А чтобы как можно дольше скрывать назначение экспедиции, маршрут для них наметили не через пролив Ла-Манш, а в обход, вокруг Британских островов. При отплытии, капитаны обоих судов получили запечатанные предписания, вскрыть которые они могли только после выхода в Северное море. Из-за такой скрытности, удалось избежать огласки о подготовке, цели и конечном пункте экспедиции. До отплытия кораблей о ней так и не узнал ни один иностранный подданный. А вам-то, господин адмирал, какие инструкции поступили? Государь Питер говорил, что, прибыв на Мадагаскар, я должен буду передать послание царя мадагаскарскому владыке, после чего мы с пиратами наладим дипломатические и торговые отношения. Также Питер надеялся на организацию в будущем посольства Мадагаскара в Российском Петербурге. Закончив дела на острове, я должен отплыть в Индию, чтобы установить аналогичные отношения с империей Великих Моголов. Мадагаскар планировалось использовать в качестве перевалочного пункта по пути в Бенгалию, так царь Питер называл Индию. Сама же Индия представлялась государю местом, где можно выгодно закупать разнообразный товар ввиду очень недорогих цен. Почему же вы не дошли до Мадагаскара, господин адмирал? Что пошло не так? Сильвер одноногий сдернул парик и вытер пот со лба. Сидели в жарко натопленной комнате в Кремле. Переехали назад в Москву из Измайлова. Дел все больше и больше было, неудобно стало кататься туда-сюда. Отплытие кораблей Амстердам, Галия и Декранделивде, на борт у которых находилось в общей сложности почти 400 человек, состоялось 21 декабря 1723 года. Получилось только до Дании добраться, а там мы попали в сильный шторм. В результате Декранделивде получил пробоину, а второй корабль потерял устойчивость, способность возвращаться из состояния крена в положении равновесия. Продолжать путь с такими проблемами было невозможным, а потому мы просто вернулись в Кронштадт. А Петр, все понятно. Просто опыта нет, или есть, ведь именно в этом месте на кораблях Дании и Швеции и воевал Вильстер, возможно и на самом деле Рок. Неудача не отбила у Петра I охоту попасть на Черный континент. Вскоре мы начали новую, более тщательную и продуманную подготовку ко второй экспедиции. Но и тут все закончилось неудачей. Довести задуманное до конца помешала смерть императора, после чего наш проект перестал существовать. Ведь о нем кроме самого императора почти никто и не знал. А что сейчас с Мадагаскаром? Там по-прежнему правят пираты? Нет, Брехт такой дуростью, как дипотношения с пиратами заниматься не собирался. Просто интересно стало, а могло ли у Петра такое получиться? Нет. Насколько я знаю, Рейл Неви провел там несколько рейдов и практически полностью истребил пиратов. А остров, кому он сейчас принадлежит? На юге острова есть пара французских фортов небольших. Там корабли закупают в основном рабов. Местные правители воюют между собой, берут пленников и продают их работорговцам. А так никакой власти на острове нет. Местные племена очень воинственны и никому не удается там закрепиться. К тому же пираты охотно продавали им огнестрельное оружие. И сейчас французы делают то же самое. Меняют порох и ружья на рабов и рис, и быков. Брехт покачал головой и решил, что теперь можно и прочитать секретную грамоту Петра, что вручил ему гордо перед аудиенцией одноногий адмирал. До этого тянул, может, надеялся в душе, что не глупость это, что на самом деле чего полезного Петр затеял. Ноября 9. Грамота королю Мадагаскарскому о благосклонном принятии отправленного к нему вице-адмирала Вильстера и о доверии к предложениям его. Божией милостью, мы, Петр I, император и самодержец всероссийский и прочь, и прочь, и прочь. Высокопочтенному королю и владетелю славного острова Мадагаскарского наши поздравления. Пониже мы заблагорассудили для некоторых дел отправить к вам нашего вице-адмирала Вильстера с несколькими офицерами. Того ради вас просим, дабы он их склонно к себе допустить, свободное пребывание дать, и в том, что они именем нашим вам предлагать будут, полную и совершенную веру дать, и с таким склонным ответом их к нам паки отпустить изволили, какого мы от вас уповаем, и пребываем вам, приятель. Дана в Петербурге, ноября 9, 1723 года. Жаль, просто обманутый и не представляющий всей сложности происходящих там событий Петр. Ладно, господин вице-адмирал, что нужно, чтобы переправить два хороших корабля в Охотск? Глава 16, событие 41. Моряк может выбрать ветер, чтобы выйти из морского порта, но у ветра есть собственное мнение. Практически одновременно вернулось три экспедиции, которые важнее даже и не скажешь. Все три толкнули Россию вперед, даже пенделя дали. Только эти три события уже оправдывали пребывание Брехта в этом времени, а ведь он еще толком и не начинал. Первый, на шести больших ластовых лодках, вернулась экспедиция, отправленная в Астрахани дальше в залив Карабага с Голза-Глауберовой солью. В Астрахани, посланный главным, капитан Евстафьев Аким реквизировал стоящий в порту гукар «Принцесса Анна» в 1722 году, построенный на Астраханской верфи для Каспийской флотилии. В персидском походе Петра он участия принять не успел и практически без дела 7 лет простоял в гавани. Хорошо хоть в море его изредка выводили, юных моряк из морской школы тренировали. Ничего крупного сейчас на вервях Астрахани не строили, только маломерки речные. В декабре 1725 года главным командиром Астраханского порта был назначен Шаудбинахт, это контр-адмирал, Иван Акимович Синявин. По прибытию в Астрахань, он предложил на верфи строить гигботы из более прочного дубового леса, а также превратить их из транспортных судов в военные, путем повышения высоты бортов и прорезания в них пушечных окошек. Вот только преждевременная смерть в августе 1726 года не позволила ему осуществить планы. Гигботы, заложенные, сгнили прямо на верфях. Все же правление Петра II и Екатерины нанесли русскому флоту огромный урон. И сейчас, по сути, надо все сначала начинать. И самое плохое в том, что иностранцы за эти 5 лет многие Россию покинули, нет дела для них, и вторично вряд ли поедут. Нужно искать новых, и не факт, что, как и к Петру, всякие ничего не умеющие авантюристы не припрутся. К экспедиции за солью в Астрахани присоединился старший сын адмирала Синявина, унтер-лейтенант Иван Иванович Синявин. Иван Яковлевич себе в поминальник отметил, что нужно 23-летнего потомственного моряка вызвать в Москву и переговорить. Если парень толковый, то поручить ему дело отца. В Астрахани нужен нормальный торговый и военный флот. Связь с низовым корпусом по Волге и Каспию в разы быстрее и дешевле пешей дороги. На гукаре «Принцесса Анна» капитан Евстафьев с отрядом, попав в небольшой шторм, вполне благополучно добрались до залива и разбили там лагерь. Туда же на бусе с досками прибыл и младший Синявин. Построили хорошие домики, набрали полные трюмы обоих судов солью и, опять попав в шторм, и, потеряв на гукаре одну мачту, вернулись в Астрахань. Там перегрузили половину соли на речные суда, и так как время поджимало, уже октябрь был, не дожидаясь второй половины драгоценного товара, пошли вверх по Волге и дальше к Москве. Успели, можно сказать, прямо чудом. Утром 3 ноября сильно похолодало, и Москва-река встала. Привезли с собой капитан Евстафьев и, посланные с ним преображенцы, 50 без малого тонн глауберовой соли. Вполне хватит на эксперименты с твердым мылом, стеарином и легкоплавким стеклом. Дальше эту работу нужно купцам поручить. У армии своих проблем хватает. Привез Евстафьев и последние новости из низового корпуса. Люди лихоманкой болеть продолжают. Никуда болезнь, как и комары, не делась, но ивовая кора и полынь работают. Смертность даже не в разы, а на порядок уменьшилась. Не тысячами умирали от лихорадки, а десятками. Там и других бед хватает, кроме лихоманки, влажный непривычный климат, и люди начинают в прямом смысле загнивать, покрываются нарывами, расчесывают их, и хватают заражение крови. Да и сами нарывы сливаются в одну большую рану, выводя солдатиков из строя, как бы ни напрямик в инвалиды. И чего тут сделаешь? Мыться чаще, витамины есть, должна пройти акклиматизация, нет другого пути, и нужно местных пацанов учить русскому и воинской науке, и привлекать в армию. Уж местные загнивать не будут. Брехт подробную инструкцию по созданию суворовских училищ для аборигенов составил. Долго думал, как те училища назвать. Остановился на Петровских. Бумагу уже отправил. Только от бумаги до обученного унтер-офицера годы и годы. а через 4 с небольшим года уже война. Эх, его бы туда, он там все знает, сумел бы из чеченцев, лезгин, кумыков, азербайджанцев и армян создать вполне боеспособное войско за 5 лет. Но от Анны нельзя отходить ни на шаг, а то заведет себе другого фаворита. На Миниха и Волынского заглядывалась в реальной истории. Попробуй ее оставь без присмотра. Ну, и не кончается Россия низовым корпусом. Здесь в Москве он больше пользы принесет. Вторая экспедиция до Москвы не добралась. 3 большие парусные ладьи вмерзли в лед в одном дневном переходе от Москвы и пришлось организовывать перевоз груза на телегах и санях. Погода неправильная. Реки встали, и даже снег выпал, но его так мало, что на санях не поедешь. Волоком получается, но он идет, мелкий колючий, но идет, так что на всякий пожарный Берон за ценным грузом отправил и сани, и телеги, а еще целую роту своего Георгиевского полка, другим не доверил, очень непростой груз повезут те телеги с санями, посланные на Урал на реку Миасс рудознатцы и старатели, собранные по России и обученные мыть золото Брехтом, золото нашли и намыли. Вторая экспедиция, состоящая из башкир и чешских рудознатцев, присланных старшим мастерманом из Козела, также в конце лета прибыла на Миасс и производительность утроилась. В результате намыли 740 кило золотого песка и самородков, без малого 47 пудов. Часть экспедиции осталась в Миассе зимовать, и они просили прислать им по зимнику порохового припаса и продуктов. Люди рубили себе добротные избы и строили крепостцу против возможного нападения местных башкир. Брехт надеялся, что такого не произойдет, все же он не вчера родился и не дурак, и на зимовье осталось в том числе и десяток башкир, теперь солдаты унтер-офицеров лейб-гвардии Георгиевского полка. С ними Иван Яковлевич и послание башкирам послал, чтобы записывались в старатели. Оплата – 10-я часть намытого золота. Научитесь, закончится годовой контракт и потом добывайте на других участках реки Миасс и прочих местных реках золото и сдавайте в казну, за товар или деньги. 740 кило звучит так себе. А на самом деле, с учетом того, что работали всего меньше 3 месяцев и всего чуть больше 100 человек, вполне себе замечательный результат. Пусть в любом шлиховом золоте золото этого всего половина. Способ получения чистого золота уже давно известен. Получится примерно 370 кило. Помним, что золотой червонец Анны Иоанновны – это 3,5 грамма. Делим 370 кило на 3,5 и получаем больше 100 тысяч червонцев. Норма для чеканки червонных монет – по 118 штук из фунта золота 93-96 пробы, или миллион рублей. Как раз хватит расплатиться с князьями и графьями по государственным облигациям, а в следующем году и намают больше, и долгов не будет. Можно вполне о приобретении ткацкого оборудования подумать, и всяких тонкорунных овец из-за рубежей прикупить. Иван Яковлевич решил порохом и продуктами не ограничиться, дал команду Семену Андреевичу Салтыкову готовить в поход всех преображенцев, которым стукнуло за 40 лет. Пусть срочно подыскивают жену, если хотят иметь русскую, а ежели хотят иметь башкирку из местных, то государство Колым внесет. Набралось ветеранов 60 человек. Брехт подумал, да и добавил туда семеновцев. Еще 5 десятков. Вот, уже другой коленкор, больше 100 опытных воинов пыл башкир, даже если те вздумают напасть, охладят, да и обязательно появившиеся разбойнички против такой силы не пляшут, выбьют, как класс. А на следующий день после золотого каравана, по начавшему уже всерьез валить пушистому снегу, в Москву вернулся, посланный на вразумление ляхов, отряд, вернулся с ними и генерал Ласси. Берон-старший был допущен сразу на Государственный совет, где министры отчитывались за проделанную в октябре работу. Отчет был ежемесячным, все же министерство только создали, и министры еще опыта управления целыми отраслями не имели, приходилось то останавливать чересчур ретивых, вопросом о бабке, где взять, то пинать слишком осторожных, типа проблемы выдумывать мы и без вас, дорогие наши, можем, не начнете, глубоко уважаемый товарищ министр работать, повесим. Карл Иванович, рассказывай, как поход прошел. Начало было Анна Иоанновна, но Брехт ее остановил. Сердце мое, давай с министрами разберемся завтра, отпустим их сейчас. Нам за чашечкой кофе Карл и расскажет, как съездил он в Киев по кораллы. Болтунов полно, все-таки Карл со своим батальоном усиленным работал под крымчаков, конечно, со временем, правда вылезет, но лучше попозже. Все же Речь Посполитая сейчас, если не союзник, то нейтральное по отношению к России государство. При такой огромной границе превращать ее заранее во врага не хотелось. Пусть умрет Август II сильный, придет ставленник Людовика, Лещинский, тогда и порезвимся. В реале кроме погибших там русских солдат эта война не принесла России никакой пользы. Единственное, что добились дипломаты во главе со Стерманом, и это при полном контроле Польши, так это признание, что Лифляндия теперь российская территория. Да, плевать на их признание. Пусть не признают. Когда Речи Посполитой не станет, какой смысл в этом признании? Нужно было и Курляндию требовать и всю Литву взад отдавать. Да и Украину, ну, то, что от нее осталось за Речью Посполитой. Нельзя допускать Австрию в Галицию. Эта территория даже называлась Русским королевством пару веков назад, когда ее ляхи захватили. 2 года осталось. Стоит потерпеть и как следует к этой войнушке подготовиться, и переговоры Остерману не доверить. Берон их здесь в Москве с Августом следующим гораздо продуктивнее проведет. Сейм, а Сейм может взорваться неожиданно. Чуть ведь не произошел прецедент в Англии, а в Польше произойдет. Событие 42. От солдата требуется прежде всего выносливость и терпение. Храбрость – дело 2. Наполеон и... Все, Карл, теперь можешь рассказывать. Теперь все свои. Старший Берон выглядел загорелым и осунувшимся. Переодеться, видимо, успел, а зря. Анна женщина строгая и умная, но впечатлительная. Нужно было Карлу прийти в выленившем и наскоро заштопанном на руке мундире со следами замытой крови. Мигом бы в генералы угодил. Своими было все же лишь кучуть человек. Остерман не ушел. Сидел букой, типа, попробуйте сковырнуть, премьер-министр я чини. Никто выгонять и не собирался, тем более что он был посвящен во все тонкости этой экспедиции. Генерал Ласси Петр Петрович, ну, тоже знал. Пусть не во всех нюансах, но остальное, чтобы не додумывать, пусть узнает от первого лица, а не через испорченный телефон. Ушаков, да, от него все одно ничего не скроешь. Кто-то проговорится из егерей, и уж кому-кому, а этому господину доложит. Внял же наставление Берона, штат увеличил за счет тайных агентов, что по кабакам новости собирают. А вот, прилепившийся к Семену Салтыкову, Иван был возможно и лишним. Иван, ты заруби на носу, то, что сейчас узнаешь, государственная тайна, брякнешь, где и язык попрошу тебе отрезать, вон, Андрея Ивановича попрошу, Брехт кивнул на Ушакова. Тот, привыкший уже в такие игры играть, изобразил оскал графа Дракулы. Салтыков залез обоими пятернями в волосы короткостриженные и, вынув их назад, зажал себя рот. Я могильная могила, как их высочество говорит. Высочество, это Петр Берон. Он сейчас любит все слова дважды повторять. 7 лет пацану, этому побольше, но тоже пацан. Рассказывай, Карл Иванович, поторопила подполковник Анхин. Докладываю, за время рейда погибло 11 егерей и 20 башкир. Половина по моей вине, Карл вздохнул тяжко. Чувствовал, надо удвоить караулы, прямо ныло сердце, а пожалел людей, только 60 верст отмахали. Та самая банда, как вы их называете, из мелкопоместной шляхты ночью на наш лагерь напала. 53 человека, все убиты, 5 казнены, на кол посажены. У остальных головы отрублены и тоже на пики насажены. Случилось сие под Житомиром. Молодцы башкиры. Это пищали ли штуцер заряжать долго, а они засыпали панов и подпанков стрелами. Те не ожидали. Почти все и полегли, но мы их до вечера после преследовали по степи. Если кто и ушел, то немного. А напали они под утро, застрелили часовых 4 и на конях в лагерь вломились. Не башкиры бы, худо пришлось. Да, не рассказчик Карл Иванович. А ты, подполковник, менее путано можешь говорить. 31 человек убит у вас, это мы поняли, ваши-то успехи каковы, не утерпела и Анна Иоанновна, хихикнула. Наши хорошие успехи, банды эти две, что к нам повадились людоловов, как они себя называют, мы полностью истребили, или почти полностью, может кто и выжил, сохранился. Одна была из-под Житомира, а вторая из-под Белой Церкви. Убито 38 католических священников. Они при опросе с применением раскаленной кочерги и поведали о людоловах. Казнены за помощь банде и храмы их вычищены, все ценное изъяли. Шляхтичи те работали для нескольких князей с Литвы, им людей продавали. Имение тем мы спалили, людей больше 1000 назад в Россию пригнали, и с нами еще желающие пришли 2000, их мы всех передали киевскому генерал-губернатору. В конце уже паны на нас собрали ополчение, человек 300, в основном шляхта, видимо, мелкопоместная, так себе у них справа. Большую часть мы убили, остальные разбежались. Различного оружия утвари церковной из дворцов в обозе у нас 170 телег. И золото есть, и серебро, и каменья. Да, вот тут деньги бумажные французские и английские у одного из князей забрали. Калиновским назвался, Константином. Иван Яковлевич, так-то тоже захватывающего рассказа ожидал. Про засады и перестрелки, а тут как-то все буднично. Ксендзов поубивали, храмы разграбили, Калиновского, хрен его знает кто это, убили и две банды людоловов перебили. Захвачена куча оружия и ценностей, и еще около 3000 человек переселено в Россию, из них около 1000 угнанных этими бандами. Все хорошо, а экшена нет, тускло. А вот на обратной дороге пришлось в настоящую сечу влезть. На обратной, опять паны, в засаде, обрадовался Иван Яковлевич. Нет, а ну да, в засаде. У нас-то, как положено, впереди боевое охранение ехало из Башкиры. Вот подъезжают они к одному оврагу, а оттуда дымок вьется, и кони забеспокоились. Ну, башкиры вернулись, и я егерей послал на разведку. Уже вечерело. Те через полчаса вернулись и доложили, что в балке той или овраге, кустами заросшей, расположились на ночлег с полсотни крымчаков. Не надо и нам под них маскироваться, они и сами приходят. Первой мыслью у меня было обойти их. Нападут они на ляхов, пограбят, и те точно поймут, что на них крымчаки напали. А потом передумал. Они же поубивают кучу народу, женщин снасильничают и угонят к себе на муки. Решили окружить тот овражек и перебить всех. А только и у них кони. Почуяли нас, тревогу подняли. Ловкие бесы, но не супротив силы. В рассыпную бросались, в одном месте пробиться пробовали. Не, не бойцы. Башкиры те и злее, и луки у них. Убитых потом сочли. 48 и девки 2. Гарем какой, видимо, у главного. А сабля у него хороша. Берон-старший шагнул вперед и протянул саблю Анне Иоанновне. Рукоять с камнями и сама в красивых ножнах с серебряными накладками. Красивая. Анна руками замахала. Куда мне саблю? Вон, брату, Ване отдай. А ружье? И точно, как зашел в зал, так прислонил к стене Карл длиннющий карамультук с черным прикладом и калибром в 17 мм. Бронза начищена, весь блестит и каменьями на прикладе переливается. Знатная штуковина. Зная любовь вашу, государыня, к винтовкам, вот, приготовили подарок, у того же главного крымчака в шатре забрали, и девок двух тоже дарю, только они на дворе, не пустили их преображенцы. Хорошее ружье, Анхин уже крутила карамультук в руках, своим походом орден ты заслужил, Карл Иванович, награжу завтра орденом Александра Невского, а сейчас спустись, пусть девиц тех приведут, глянуть на них хочу. Семен Андреевич, спустись с Карлом Ивановичем, скажи своим, чтобы пленниц впустили. Глава 17, событие 43. Банкир – это человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начинается дождь. Марк Твен. Исаак Ньютон ввел золотой стандарт, то есть в банке должно быть столько золота, сколько выпущено банкнот. Вот что-что, а это Иван Яковлевич знал. Куда деваться, все же в школе физику детишкам преподавал и биографию Исаака нашего Ньютона перечитывал не один раз. Пришлось и про экономику читать. Мысль у английских монархов изощренно сработала. Кто должен управлять финансами? Да, Козе понятно, математик. Там же считать надо. Вильгельм III Оранский поставил Ньютона руководить монетным двором, и тот не подвел. Он придумал у монеты гурт и перечеканил все серебряные и золотые монеты Англии. И не успокоился на этом. Взял еще и золотой стандарт придумал.